пожалуйста, как йога объясняет, откуда берутся мысли? Потому что такое впечатление, что как бы, процесс мыслеобразования он от нас не слишком зависит. То есть почему конкретные мысли попадают в голову именно мне? Откуда они внедряются? Да, значит, откуда берутся мысли, да, и как мы вообще с ними работаем. Да, есть такая, знаете, как в йоге есть разные направления философской мысли, которые как бы пытаются объяснить иногда разными словами одни и те же процессы, что очень приятно. Так вот есть одна такая точка зрения, что все мысли уже давно передуманы, они просто есть. То есть их за нас уже абсолютно давно-давно уже это создал, придумал, и они просто болтаются по мировому эфиру и ждут ту голову, в которую, что называется, забраться. Вот. И, соответственно, почему к нам приходят те или иные мысли? То по той причине, что у нас есть какая-то кармическая предрасположенность. Ну, те или иные, мы делали какие-то волеизъявления, поступки, какие-то предыдущие мысли, из которых, ну, шла сцепка, ассоциативная связь с другими мыслями. И поэтому, как правило, у нас в голове идет такая болтушка, то есть вечная болтовня. Когда у нас одна мысль замещается другой, другая, третья, четвертая, пятая. Вот. И вот он это идет. Если у нас уровень праны нормальный, то это такая нейтральная болтовня. Если уровень праны маленький, то эта болтовня, знаете, начинает нас вводить в штопор. То есть все хуже мысли, мрачнее. Потому что по мере того, что как мы тратим на это мышление силы, нам становится хуже, ну, наше причинное тело. И окрас мыслей все мрачнее. Наоборот, если мы там пранаяма-йогой позанимались, и у нас избыток праны, то у нас идет, наверное, не штопор вверх. У нас наоборот, мысль, а тут еще такая гениальная идея, а теперь я сказочно сделаю это, обогачусь, а у меня вся жизнь впереди, у меня вообще все, знаете, вот избыток праны, позитив, тоже паразитическое мышление как бы вверх выводит, отсутствие праны вниз, да, а фактически идет борьба за прану, за вашу внутреннюю. В этом отношении мысли, они, ну, своей такой как бы новизне считается, что вы не можете придумать ни одну, значит, такую уникальную мысль, ее обязательно кто-то придумал, вы просто притянули. Поэтому даже, собственно говоря, знаете, авторское право, или когда вы копирайт на что-либо накладываете, то вы залазите рукой в карман Господа Бога, потому что это он все здесь сделал, да, а вы считаете, что это вам принадлежит. То обратите внимание, сейчас какие вот на Западе баталии в отношении авторского права. У нас, конечно, это не особо волнует здесь в России, пока еще, надеюсь, и в дальнейшем, да? А там это очень серьезно. Там очень серьезно, кому принадлежит права на какие-то вещи, которые, ну, для нас, ну, кажется, иногда абстрактными, там, на такую форму кнопки для сотового телефона. Все покрыто этими патентами, авторскими правами. И попробуй сделать такую же на своем, тебя обанкротят, разорят. И поэтому для многих компаний сейчас, вот, знаете, это вот из области уже бухгалтерского учета, тут говорят, недавно американцы поменяли способ оценки основных параметров экономики, как раз ввели вот эти вот нематериальные активы, вот эти вот все, значит, все эти вещи. У них как раз после этого жизнь там у них прекрасна стала, если, ну, никакого кризиса уже после этого нет, есть только процветание, да, но по-своему они правы. Да, так вот, получается, что все мысли, это не наши мысли, что все они принадлежат абсолюту, а мы только ими пользуемся. Но пользуемся мы опять же так же, мы их берем из общего резерва. Вот. Есть такая точка зрения, есть другая точка зрения, где мы, ну, собственно, генерируем сами. И в конце концов, знаете, ну, как бы мы можем изобрести там два раза один и тот же велосипед, как бы переоткрыть. А в некоторых случаях некоторые интересные свойства психики и вообще упражнения легче объяснять с помощью первой позиции, некоторые с помощью второй. Но это, я так понимаю, вещь относительная, потому что в этом отношении, если наше «я» частичка абсолюта, то сами мы придумали абсолют, в этом отношении тоже как бы размывается картина. Вопрос другой практически, что с ними делать? Потому что мысли на самом деле очень коварная вещь, друзья. Это они снаружи кажутся такими, ну, безобидными, но в зависимости от того, что у вас в голове вертится, От этого впрямую зависит ваша жизнь. Действительно, если вы там в какой-то ситуации и какие-то депрессивные мысли могут привести к тому, что вы там перерасходуете нервную энергию и просто умрете. А какие-то позитивные, тут, знаете, да, мысли приводят к хорошему состоянию. Я тут как-то на одной лекции вам рекомендовал прочитать статью, не помню какой номер, журнал «Знание сила» за этот год, где там вот анализировались вот позитивное мышление, негативное мышление. Там приводились разные примеры, что, допустим, после корабельных крушений большинство людей гибло именно вот от этого депрессивного состояния, а не от того, что не заканчивалась вода и еда. То есть часто находили там полные лодки умерших людей, хотя была и вода, и еда. Они, грубо говоря, вот от того, что довели себя этими ужасными мыслями до состояния, ну, фактически поумирали. И, как ни странно, больше склонны выживать, как там, ну, во всяком случае, в этой статье утверждалось, выживать дети. Дети, они более позитивно смотрят на мир, чем мы взрослые, то есть они проще относятся к мыслям. Вот, поэтому с этими мыслями надо что-то делать. Йога рекомендует следующую вещь, очень жестко их контролировать. Не позволять ненужным мыслям вваливаться, знаете, вам в голову, как, знаете, такой пьяный друг вам валился на огонек, а вы не знаете, куда от него деться. Вот. И в этом отношении надо, во-первых, иногда держать замок на двери входа, иногда выпроваживать мысли, иногда мягко, иногда очень грубо, пинком. Собственно говоря, методы разные йоги как раз нам и дают косвенно возможность как бы иногда пинком выкидывать мысли из головы. Ну, например, хатха-йога. Хатха-йога методом сознания, где вы заставляете себя, приводит к тому, что вы пинком из своей головы выкидываете все мысли, и депрессивные, и позитивные. И это, кстати, очень хороший способ, если у вас нестабильное психическое состояние, заниматься грубой, тяжелой физической хатха-йогой, выкидывая все мысли. Перестают пожирать прану, прана накапливается, а там, смотри, уже все и позитивно стало, да. Ну, есть другие более мягкие способы работы с мыслями, но в любом случае мысли надо держать под контролем, иначе они вас сожрут. Здесь есть также рекомендация в отношении мыслей. Самое страшное, если вы к мысли подключаете эмоцию. До тех пор, пока вы к мысли эмоцию не подключаете, с ней легко, ее легко выкинуть. А вот если с мыслью связана та или иная эмоция, особенно если вас она касается, и есть хоть какая-то предыстория, напоминающая то, с чем связана эта мысль, это становится навязчивым мышлением. Оно вас совершенно порабощает, оно не дает вам жить, оно фактически вас угнетает. И оно, собственно, косвенно заставляет вас заниматься самопознанием. Потому что вот эти вот мысли, какие-то неразрешимые мысли бытия, это такие палачи, это такие мучители страшные, по сравнению с которыми даже дыба, по-моему, знаете, это так. Да, радость или как это, как медицинская такая оздоровительная процедура, понимаете, да. Вот, поэтому йога говорит так, что если надо решить какую-то проблему, задачу, мысли очень хорошая вещь. Генерируем их или привлекаем их и натравляем на задачу. Как только задача решена, стараемся выкидывать их всех, чтобы не было паразитического мышления. Вот, я надеюсь, где Раджа Евгения Савитри вышла? Я надеюсь, что в самое ближайшее время она начнет, откроет кафедру Раджа-йоги и начнет, вы начнете там разбирать многие тексты по раджа-йоге, управление с мыслью. И начните, пожалуй, с йога Рамачараки. Он очень актуален до сегодняшнего дня. Я хочу, чтобы вы в таких конференциях подключали, обсуждали. Ну, в общем, эту тему двигали, потому что это тем, кому интересна эта тема.